Мелкие переглянулись. Странное украшение, пожала плечиками Майя, и приоткрыв дверь заглянула внутрь. Никого нет, странно. Хэлк, запищала на всю библиотеку Ная. Тише ты, а то вдруг он спит, шикнула Майя. Ой, да, полетели. Залетев внутрь, пикси полетели вдоль шкафов. Хозяин библиотеки нашелся спрятавшимся под рабочим столом с активным пологом невидимости и отводом глаз. Приземлившись на стол, Ная прошла по нему и, став на коленки, заглянула вниз. Ку-ку, бам, ударился мужчина головой об стол, да так, что пикси подскочила. Выбравшись, эльф, потирая ушибленную голову, посмотрел на пару строящих глазки малюток. «Будешь?» – протянула Майя небольшой сверток. «Что это?» «Конфетка. Печкин делает. Вкусные-вкусные. Нет, спасибо, обойдусь. Как хочешь», – пожала плечиками пикси. «Халк, где можно взять алтарь бога?» – сходу спросила Ная. «У вас же был. Он уже бесполезен. Нужен другой». «Что?» – навострив ушки и сделав большие глаза, спросила Ная. «Как обычно?» – пожала плечиками Майя. «Ну так, как я говорил раньше, у темных эльфов с поклонением туго. Вам надо в человеческие земли слетать, там с этим проблем не будет». «А-а-а, спасибо, пожалуйста», процедил сквозь зубы эльф. «Но пикси не собирались улетать. Что еще, Халк, а расскажи еще о символе теней?» «Да, а особенно о тех, кто его принес. Ну для этого мне надо пояснить для вас азы», задумчиво протянул маг, а пикси с удобством уселись прямо у него на столе. Понимая, что лучше дать требуемое, эльф вздохнул и сел в свое кресло. «Ладно, если вы не заметили, у нас в мире есть три основных промежутка времени, эпохи. Я не могу сказать, что было в первой эпохе, у меня попросту нет записей тех времен. Максимум, что я знаю, это то, что в те времена боги бились с семью грехами и, возглавив армии смертных, их все-таки одолели. Очень мало сохранилось артефактов тех времен и еще меньше записей, и лишь боги знают, что было в те дни». «Шур-шур-шур-шур», зашуршала Ная, разворачивая конфету и отломив половинку сестре, не спеша начала ту уминать. «Кхе, со смертью грехов началась вторая эпоха, она знаменуется возвышением всех народов. В те времена в наш мир приходили так называемые странники, люди, которые пришли неизвестно откуда, в странных одеждах, со странными манерами и совершенно иными взглядами», архимаг рассказывал, погрузившись мыслями в историю, а пикси тихонько слушали. Имея часть знаний отца, а также, зная о его интересе к этой теме, они хотели понять, чем он вызван. Странники были везде, и самый яркий пример их влияния – гномы. Благодаря им у гномов случился технологический прорыв, из-за которого у коротышек появилось обилие разных аппаратов и железных големов. Другие народы также начали принимать новые. Я не буду вдаваться в подробности, но дело привело к тому, что началась война. Три вида в этой войне проиграли до ее начала. Это темные эльфы, это зверорасы, это полукровки, которые в те времена представляли целое отдельное государство. Что мы имеем по итогу? Зверорасы загнали на отшиб, полукровки не имеют даже простейших прав и гонимы всеми. А мы бы разделили участь проигравших, если бы не пришли Диас и Риса. На этих словах пикси переглянулись. Почему-то имя Риса им казалось знакомым, но они не могли понять, где его слышали. А кто это? Диас и Риса, как позже выяснилось, также были странниками, но не простыми. Насколько мне известно, они никогда не говорили, кто они на самом деле, или откуда. Всегда носили на лицах маски, были строги, но не жестоки. Они вмешались в войну и, объединив мой народ, позволили выстоять в той войне. Именно благодаря им, мой народ сейчас боятся и уважают. А откуда известно, что они были странниками, а не одаренными эльфами? Их манера. Писари, что записывали историю, охарактеризовали их холодными, рассудительными, но в то же время снисходительными и любопытными. Их манеры, общение, а самое главное, любовь к изучению была для нас чужда. Они могли часами наблюдать за простым стражником, за тем, как он несет пост, что говорит, почему он это говорит, что испытывает. Они задавали очень много вопросов касательно чувств, словно для них это было чуждо. Я находил записи, в которых говорилось, что нередко эти двое устраивали, как бы это сказать, бои, подсказала Ная. Нет, оргию, а что, нет, наиболее уместное слово, шалости. Приведу дословную цитату из книги. Создание выбивающихся из повседневных событий условий, с последующим анализом поведения исследуемого объекта. На этих словах пикси переглянулись. Ведь маг только что задал их же описание. Они сами любят наблюдать за результатом своих поступков. Не из вредности, нет и уж тем более не из злости. Им просто интересно посмотреть на поведение тех, кто в этих условиях окажется. В общем, Риса и Диас были той еще парочкой. Многие их не понимали, но тем не менее за ними шли и их слушались. Затем неожиданно странники начали исчезать один за другим, и так кончилась их эпоха. Точно так же исчезли и Риса с Диасом. Ни объяснений, ни причин. Я полжизни положил, чтобы понять, что тогда случилось, но тщетно. Кто-то или что-то старательно вырезало все, до чего только могло дотянуться. Любые источники, заметки, артефакты, и после этого настала третья эпоха, эпоха, в которой живем мы с вами. Интересно, а почему ты их искал? Шутите? Это же легенды. Да я душу демону продам, за возможность узнать, что с ними стало. И, между прочим, это по старинным книгам я пришел к своей власти. А как же госпожа? На слова Пикси Архимаг ухмыльнулся. Чуть-чуть наклонившись, он прошептал. Открою секрет. При Диасе и Рисе не было четкой структуры матриархата или патриархата. Во главе клана становился тот член семьи, кто мог его за собой вести. Наши уважаемые дамы старательно прячут этот факт, но хоть не уничтожают и то хлеб. А что, если мы скажем, что возможно лишь возможно, акцентировала внимание Нэя. Мы знаем одного из них, да быть такого не может. Может, кивнула Майя. Мы ведь странницы, и этот мир для нас чужой. Значит, вы пришли к нам из другого мира? Именно, кивнула Нэя. Тогда понятно, что с вами не так, хмыкнул маг. Я вдоль и поперек обследовал архив с существами и не нашел даже подобия вашего вида. Самое близкое, феи, но будем говорить прямо, это даже не смешно. Мы, не феи, мы, пикси. Халк, прости нас, что мы с тобой так нехорошо обошлись, но, пожалуйста, найди те книги. Это очень важно, а не то вы меня замучаете до смерти, фыркнул эльф, сложив руки на груди. Нет, выдадим денег, снимем печать и отпустим. Что? Просипел Архимаг не своим голосом. Когда Ариана встанет на ноги, разумеется, и найдет тебе замену, добавила Майя. Мы не звери, и не садисты. Ты должен был привести библиотеку в порядок, ты ее привел, а служить под палкой вечность мы заставлять не будем. Папа такое не оценит, качнула головой сестра. А так бы заставили, хмыкнул маг, а пикси улыбнулись. Ладно, допустим, подался маг вперед. Опустим все, что вы сказали, это с вашей стороны, мягко говоря, бесчеловечно, ведь податься мне некуда и дома я предатель, а значит, у меня два пути, либо с вами, либо на вольные бега. Причем именно бега, предателей никто не прощает. Но, не в этом суть. Мой вопрос вот в чем, с чего вы взяли, что знаете кого-то из этих двоих? Пикси переглянулись. Этот эльф знал много, много больше, чем они, и вполне возможно сможет помочь еще больше. Придя к такому выводу, сестры переглянулись, кивнули друг другу, и Ная сказал: «Имя Риса нам кажется знакомым, словно мы его уже слышали». «Да, а еще, Ариана как-то рассказывала, что отец упоминал это имя и даже ее с ней спутал, словно знал лично». «Знаете, что?» Простучав пальцами по столу, протянул Халк. «Не верю, что говорю это, но я очень рад, что вы забрали меня с собой. А теперь, если можно, расскажите побольше о своем отце». Глава 11. Разговор с Халком вышел для Пикси познавательным и очень интересным, как и для самого Архимага. Всего за несколько часов тихой беседы пикси для эльфа сразу перешли из раздела «ненавистные твари ада» во вполне неплохие малышки. Только бы еще не дурачились, и совсем хорошо было бы. Для себя эльф отметил, что может все не так и плохо. Ну да, по сути, он раб, формально, но ведь номинально, ошейник никто не повесил, барьеры не поставил, отношения лучше, чем там, откуда его выкрали, а рабство, ну, боятся его, так ведь имеют право. И на этой почве пикси заключили с Архимагом договор. Печать остается на эльфе, но у того развязаны руки вплоть до того, что маг может свободно перемещаться по землям эльфов в поисках новых знаний. По договору, ему подкорректировали внешность, вместо левой, сделали татуировку клана Дагархан, и теперь он официальный ее член, только осталось Риану уведомить о пополнении. С пикси же, посильная помощь в исследованиях и урегулировании возникающих конфликтов. Имея здесь прямой интерес, мелкие пакостницы пообещали стереть в порошок любого, кто станет на пути поиска истины. Халк поверил сразу, как говорится, лучше дружить с психами, чем с ними же воевать, в чем Архимаг уже успел убедиться. Так что, оставив магу ресурсов, пикси отправились к Далиону. Требовалось уточнить, У кого это есть алтарь, чтобы его можно было быстренько приватизировать? Да, Алион. Влетела Ная в зал, где шло совещание барона с кем-то нафуфыренным и явно важным, но не для Пикси. Ная, Майя, вы что тут делаете? Мы тут мимо пролетали. Познакомишь нас со своими друзьями? Приземлились на стол Пикси, строя глазки сидящим за ним нафуфыренному типу и его помощнику. Кхаем, граф Нарград, позвольте вас представить с моими друзьями. Ная и Майя, привет. Хай, отсалютовали мелкие. Граф Нарград, посол его величества, начал хозяин дома, обливаясь потом, но его перебили. Дяденька, а ты смешной, подбежала к положенной на стол руке графа Майя. Хлопая глазками, она уперлась в человеческую руку с любопытством, заглядывая в лицо человека. Какие хорошенькие феечки. Мы не феечки, мы, Пикси. Дяденька, а у вас на личике пятнышко? Ткнула пальчиком Майя. Где? Тут же спохватился человек, выхватив платок. Да вон же, вот здесь, крутилась возле него Майя, а Ная тем временем подлетела к Далиону. Привет, тихонько шепнула та. Слушай, нам алтарь Бога нужен. Любой, главный. Где ближайший? В смысле, прямом. Ну, город чуть западнее, в двух днях пути, там есть большой алтарь Илисы, богини любви. О-о-о, спасибо, чмокнув на прощание человека в щеку, Ная взлетела и подлетела к сестре. Да вот же, дайте мне, возмутилась под конец представления Майя и, выхватив платочек, аккуратно вытерла невидимое пятно под глазом. Все, спасибо, милая, ничего, не пачкайтесь больше, дяденька, пока, помахав на прощание ручкой, Пикси скрылись за дверью. Куда нам? На запад. И что там? Какая-то Илиса, но у нее есть алтарь, летим. Выскочив, Пикси устремились в указанном направлении, оставив после себя удивленного барона и разомлевшего графа. Долетев до города, мелкие пакостницы зависнули в воздухе и осмотрелись. От нужного храма фанило так, что они безошибочно определили нужное здание. Высокое, двухэтажное белое прямоугольное строение с небольшой пристройкой, на вершине которой стоял колокол, который в этот момент звенел. Интересно, чего это они? Полетели, нам все равно туда. Ага. А тем временем, внутри храма, в широком, длинном, богато украшенном зале, шла свадебная церемония. Сын барона и хозяина города женился на избранной им спутнице. Многие пришли на церемонию, люди не последних кругов стояли вдоль колонн, а перед ними рядами в начищенных до блеска доспехах рядами стояла стража, образуя коридор к алтарю богини и священнослужителю с его паствой. Между высокими окнами висели гобелены богини Илисы, в зале играла спокойная струнная музыка, а в воздухе витали легкие ароматы пряных трав. На входе стояли несколько боевых магов, а возле алтаря собралась четверка священнослужителей, ответственных за жизнь настоятеля и его свиту. Под монотонные звуки воздаваемой богине молитвы, по проложенной дорожке до самого алтаря прошел жених. Эхом, за настоятелем шепотом повторяли его помощники. И вот, когда должна была появиться невеста, за спинами людей раздался шорох. Внезапно прервался настоятель, смолкли речи, обернулся жених, и тут все они увидели двух маленьких крылатых созданий, которые что-то делали с алтарем богини. И десятки людей услышали детский голосок. «Здрасте! Не обращайте на нас внимания, мы тут немножечко поколдуем. Быстро!» И не отвлекаясь, обе феечки, лапая алтарь, определенно с ним что-то делали. «Девочки, а что вы тут творите?» «Алтарь крадем», – беззаботно ответила темненькая. Затем крутанула прислоненную к металлу ладошку и где-то что-то лопнуло. «Готово», – пискнула та сестре, на что вторая кивнула. «Зачем? Он нам нужен», – в тон ответила светленькая. «Девочки, нам он тоже нужен. Нам нужнее. Мы папу спасаем». «К какого папу?» «Нашего папу, любимого. Нам ворота сломать надо, алтарем», – изумился настоятель. «Не-е-е-е», – пропищала светленькая, отмахнувшись. «Богом», – коротко пискнула темненькая. «Сестренка, все чики-пуки», отставив большой палец, показала одна фея другой. «Это как? Ну, бог покрепче алтаря будет, вот с помощью алтаря мы бога поймаем и ворота сломаем». Под невообразимо охреневшими взглядами, великий купол собора богини любви разлетело на куски, и люди увидели, как алтарь, поднимаемый двумя маленькими фигурками, скрывается в лазурном небе. «Это же место! Через несколько часов! Где мой алтарь?» – раздался громоподобный голос, разнесшийся по всему городу. «Илиса, спокойней, ты богиня любви, не гнева», — обратился к коллеге другой, более спокойный голос. «Сжав кулаки, промолчала богиня. «Спокойно, тише, Нельзя убивать своих жрецов, особенно сгоряча, даже если очень хочется. Эфер, развернулась девушка, позволив старшему собрату разбираться с ее околитами. С учетом того, сколько уже гадостей успел натворить семерка оклемавшихся старых тварей, проблем у богов была вагон и небольшая тележка. Итак, спокойно сложив руки, аватар бога посмотрел на жреца. Молодой высокий мужчина, утонченное телосложение, строгое лицо, белая кожа, длинные эльфийские уши, сам в белой свободной рясе, с короной на голове. Ронах по праву носил титул первого среди богов, и он же воплощал сам свет. Холодный, спокойный свет жизни. «Пе-пе-пе, простите», — склонился человек, но этого словно бы никто не заметил, и Рахан строго спросил, «Где эта падла?» Кто бы только знал, какой выдержки стоили богу эти слова. Одно упоминание о семи грехах заставляло его рвать и метать, но лишь внутри себя. «Какая падла?» — поднял голову человек, с крыльями, спокойно, как само собой разумеющееся. Боги уже знали, что грехи умеют летать, а в купе с их талантом прятаться, найти эту шваль было отнюдь непростой задачей. Улетела. Как улетела? С алтарем. Глаза аватара бога медленно начали расширяться. Ну они же с крыльями. В смысле они? Ну они. А разве грехи не в одном теле? Задумчиво протянула Илиса. Грехи? Удивился священнослужитель. Обрисуй, кто приходил, потребовал Рахан. Сантиметров 10, примерно вот такие, показал руками человек высоту существ. Похоже на феечек, но точно не феи. Так, аватары переглянулись. А теперь по порядку. Кто, как выглядит, что говорили и куда улетели. И уже тише. Похоже, у нас тут еще кто-то завелся. Пикси. Не, слушай, а на кой мы ее с собой прем? Спросила моя сестру. Давай прямо тут, технология отработана, опереть ее до дома, скривилась Пикси. А давай. Поддержала та сестру, опустив статую в лесу. Мелкие паршивки уже по отработанной методе готовить портал в дом богини. В храме Пикси сломали замки, сняв блок на воздействие магии, что позволило им перенести статую. А сейчас осталось только найти точку привязки к пантеону и можно было перейти. Нашла, пискнула Ная. Готова, Майя? Глянула она на подлетевшую сестру. Давно. Поехали. Знакомый всполох, и вот у подножья статуи богини любви, между прочим, очень красивой девушки в форме человека в весьма открытом наряде, открывается черный провал с белой аркой. Интересненько. Ага, подняв ладошку, Не ощутила идущие от портала эманации. В прошлый раз из него веяло страхом и болью. Так на чей план мы летали? Хихикнула сестренка. Ага, а тут прямо такое, мияягенькое. Ага. Нырнув в портал, Пикси оказались в просторную комнату с куполом крышей. Ага. Слились два голоса от размеров зала. Он не просто был огромным. В нем запросто мог уместиться целый футбольный стадион. Потолок пестрил разноцветными сердечками и изображением все той же богини в разных позах. А посреди зала из пола росла верхняя половина все той же богини, воссозданная с феноменальной детализацией. «Кто-то очень любит себя», медленно, чеканя каждое слово, произнесла Майя. «А я думала, что Хапсель себя любит. Сплюнь, не дай отец его здесь встретить». «Тьфу-тьфу-тьфу», постучала по свой голове Ная. Примечательно, что в воздухе витали ароматы цветов, но вместо чего-то приятного, они создавали такую какофонию, что невозможно было отличить один аромат от другого. «Если папа скажет, что мы опять искупались в духах, я покажу ему это», хмурясь и шевеля свербящим носиком, высказалась Ная. «Да вообще чхи, чхи-чхи-чхи», пошло эхо вдаль. «Ой», притихнув, Пикси стали ожидать, что кто-то появится, но никого не было. «Эге-ге-ге-ге-ге», пропищала Майя. «Есть кто дома?» Но вместо эха никто не отозвался. «Странно, походу опять никого. Полетели, хотя бы посмотрим». «Полетели». Взлетев, Пикси отправились на разведку. Вылетев из купола, они с нескрываемым удивлением осматривали целый пестрящий самыми разными цветами и цветущими деревьями сад, дорожки в нем, а на каждом стыке стояли фонтаны со статуями все той же богини. «Ная, мне кажется, или я слышу птиц?» Почесав в ушке, спросила Майя. «Мне тоже кажется, нет, смотри», указала пальчиком та на небольшую голубенькую птичку размером с воробья, сидящую на дереве. «Вот только и эта птичка», заметила Пикси. Единственный птиц, находящийся в саду, совсем недобро смотрел на нарушителей спокойствия. Взлетев, тот попытался напасть на Пикси, но на подлете налетел на невидимую стену. «Шмяк!» — крякнул птах, врезавшись в барьер, что висел в миллиметре от протянутой руки Май. Отлипнув, уже совсем не гордый птиц рухнул вниз. «А во! а птичка заряженная, подбросила в руке еще одну этериевую сферу Майя. В тот самый момент, когда птиц врезался в стену, из него успели вытянуть небольшую для птицы, но большую для пикси долю сил. Что тут скажешь, нельзя обниматься с магическими вампирами. Нельзя, это не птица. Местный страж указала Ная пальчиком на преобразившегося птаха. Вместо лапок огромные лапища, вместо крыльев руки с перьями, какие есть у гарпий, удлинился клюв, а взгляд налился кровью. Сама птичка увеличилась до добрых 2 метров в росте. Цвии, попытался заверещать страж, но, бэнг, прилетела мраморная статуя богини прямо на голову птицу. Прилетела усиленная только что украденной у самого птицы энергией, а с учетом того, что все в этом месте сделано из магии и само по себе имеет определенную силу, удар вышел слишком тяжелым. «Птиц готов», — констатировала Ная, глядя на развалившегося чудика. «Ага, готов, можно запекать», — хихикнула Майя. Подлетев, та воткнула в тушку магическую иглу и в наглую начала выкачивать магическую энергию. В процессе птиц попытался прийти в себя, но тут же получил еще одной статуей, усиленной уже первой сферой. Да, вышло слабее, но какая разница, если хватило. Готово. Обрадовала сестру Майя, подкинув в руке в разы сильнее заряженный шарик, чем был у них в первое время. Вот и отлично. Что с ним будем делать? Как это что? Возмутилась сестренка. Надо сказать спасибо. А-а-а, действительно, чего это я? Стукнула себя по лбу вторая, связав птицу и поместив клетку. Пикси накорябали на каменную плитку перед ним спасибо, в конце дорисовали смайлик, сердечко, оставили конфетку и улетели. Кстати, а вот это уже больше похоже на Олимп, обвела рукой красотиная. Ага, не то что у Ириды, никакого вкуса, еще и пахнет плохо. Фу, ага, пойдем, поищем библиотеку, полетели. Вернувшись в крепость, пикси стали целенаправленно летать по той в поисках архивов, случайно наткнулись на покои богини. Но там не было ни шкафов, ни стульев, только кровати и зеркала. Много-много зеркал. «Слушай, это ненормально», — констатировала Майя, вытащив из-под кровати семейники, которые были в ширину, раза в 3 больше, чем сама пикси в высоту. «Кошмар», — поддакнула Ная. Поковырявшись еще в комнате и не найдя ничего интересного, пикси отправились дальше. На их счастье, здесь действительно нашлась библиотека. Правда, это не библиотека, — качнула головой Ная, глядя на комнату 5 на 5 метров с одной единственной книгой посредине на постаменте. А, по-моему, похоже. Пойдем глянем. Залетев внутрь, пикси раскрыли книгу и с коротким писком исчезли. Где это мы? Заозиралась Ная. Ная, Ная, смотри, указала ручкой Майя. Обернувшись, обе сестры увидели целый ряд плывущих картинок. Ага, я поняла, это все-таки библиотека. Щелкнула пальцами Ная. А, это собрание воспоминаний, сочетающее в себе запахи и звуки. Офигенная библиотека. Ага, над папе рассказать. Сестренка, ты только глянь. Подлетела к воспоминанию, пикси. А в нем шло нечто невообразимое. Темные эльфы рука об руку с людьми строили какой-то город. Похоже, чтобы ориентироваться здесь, надо знать, что искать. Ну-ка, и пикси представила себе богов. Тут же картинки сменились, и на каждое из них теперь было то или иное божество. Ная, представь, что хочешь узнать последние события. Надо понять, куда делись боги. Ага. Посидев пару минут, играясь с системой поиска, пикси таки нашли то, что искали. И как оказалось, все боги сейчас дружно мотаются по миру смертных в поисках неких 7 грехов. Нащупав нить, девочки начали копать дальше. Вот они посмотрели фильм, как какой-то дракон учит богиню любви чувствам, рассказывает, что другие тоже могут чувствовать, объясняет, как маленькая Азы учит колдовать, а вот картинка сменяется, и уже другой дракон рассказывает о чести и достоинстве. Еще одна смена, и третий учит пользоваться собственной силой. Интересно это получается, те самые грехи, пискнула Майя. Похоже на то, но если они грехи, то почему они учат богов? Посмотрела на сестру Ная. Перемотай, ага. Прокрутив воспоминания, пикси дошли до того момента, когда боги совместными усилиями возводили некий храм, в котором, судя по всему, были заточены эти 7 драконов. Слишком далеко, давай назад. Ага, вот. Вытащив из-под пространственного кармана попкорн, пикси с интересом смотрели за тем, как боги, строя козни, готовили заговор против драконов, как воплотили его, как очернили драконов, обозвав тех грехами, и возвысили себя, обманув мир смертных. Я поняла, Эти гады избавились от более могущественных созданий и дружно положили хрен, а теперь, когда драконы вернулись, все до единого открыли завод по производству кирпичей, причем каждый свой и теперь носится по миру, откладывая кирпичи в поисках этих грехов. Потому и дома никого нет. Очень похоже, кивнула Майя. Значит, если они гоняются за грехами, то с помощью них мы поймаем и богов. Надо всего лишь найти грехи быстрее богов, кивнула Майя. Слушай, а не этот ли тип заходил к Ариане в дом? Очень может быть, кивнула Ная. Надо расспросить Алу о том типе, и если это именно он, у нас есть его след. Хи-хи-хи, и Ариану. Она тоже может что-то знать. Да-да, игра началась. Кто быстрее найдет грехи? 7. Надо ведь найти всех семерых. Так вроде они в одном теле бегают, разве нет? Хаем, вот у Аллы и узнаем. Полетели. Погоди, еще не все. Надо узнать что-нибудь о тенях. А, да, точно. Однако, к удивлению, Пикси, как бы они ни старались, но ничего выяснить не получилось. Ни одной заметки, воспоминания, словно никаких теней не существует. И все, что рассказал им Халк, плод его воображения. Но это было не так. Эльф искренне верил в то, что говорил, так почему здесь нет даже намека? Что-то здесь точно не так, да вообще. Ладно, полетели, и так засиделись. Ага, так, замешкались Пикси. А где выход? Хаем, осмотревшись и не найдя выход, Пикси попытались открыть портал, но ничего не вышло. Вторая попытка также провалилась, как и третья. А вот это интересно. Похоже, барьер и защита от всяких любопытных, хихикнула Майя. Похоже на то. Ну и ладно, Пикси повернулась и открыла уже другой проход, в мир теней. Прокол в межмировое пространство открылся сразу, и уже через него мелкие пакостницы вышли обратно на план богини любви. Так, а теперь домой. Ну в смысле? Возникла Майя, когда портал отказался открываться. Что, опять? Да не, я точки привязки не вижу. Походу алтарь развалился. Блин, это же время. Алтарь, Рахан, мы ничего не нашли, подошел к Всевышнему, бог войны. То есть эти феи выкрали алтарь Илисы, бросили его и куда-то пропали. Я сам ничего не понимаю, но мы на лиге вокруг ничего не нашли. Это начинает раздражать. Сначала грехи вернулись, теперь еще одна напасть. Что будем делать? Ничего. Илиса уничтожила оскверненный алтарь. Уходим. Похоже, придется обратиться к ним. Пикси. Двое хмурых Пикси сидели на ветке дерева и думали над тем, как выбираться с плана богини. Выбираться отсюда в мир смертных также через измерение теней можно, но долго и муторно, а значит, лучше оставить этот вариант как крайний и поискать альтернативу. Чирик, пискнула одна, качнув ножкой. Чирик, поддакнула вторая. Квии, протянул все тот же птиц, сидящий рядом с Пикси, правда ощипанные с фингалом под глазом, а нечего было с кулаками бросаться, осудила его Нея. Страж дернулся, отсел и нахохлился, вернее попытался. Нея, ты слышишь? Дернулась сестру Майя. А, какой-то шум. Да и ветер странный подул. Это из того зала. Указала ручкой Пикси в сторону куполообразного сооружения. Быстро долетев до источника раздражения, Пикси остановились перед статуей богини. Где-то здесь. Ага. Прямо жужжит. Беглый осмотр показал, что жужжит не где-то, а сама статуя. Полетев к той и приложив руки, Нэ улыбнулась. Это был зов. Все это время раздражителем выступал зов. Кто-то звал богиню. Используя зов как маяк, Пикси переместились обратно, в мир смертных. Правда, дальше события понеслись вскачь. Вот Пикси выходит из портала, и перед их личиками предстает группа поклоняющихся закутанных в рясы священнослужителей, а в это самое время стену храма проламывает гигантская когтистая лапа. Зависли Пикси с вида того, как, выломав на себя стену, в храм заглядывает самая настоящая демоническая, усеянная рогами как иголками на еле рожа. «Где богиня?» – раздался вскрик одного из священнослужителей. Тут Пикси обратили внимание на плач. За священниками в зале было собрано огромное количество женщин и детей. Ребятня плакала, женщины сами были на грани истерики, кто-то уже смирился с неизбежным, но «она вам не поможет», – прорычал демон, проламывая еще один кусок. Нахмурившись, Пикси переглянулись. Кивнув друг дружке, они взлетели и пропищали, а вместо нее, мы, метнувшись к демону, Пикси, синхронно выставив по кулачку, сформировали магический кулак и вломили заглядывающему в пролом краснорожему так, что тот отлетел от стен храма на добрых десяток метров, проломив собой стену дома за спиной. Выскочив наружу, Пикси удивленно осмотрелись. Небольшая деревенька, в которой царил хаос. Это был самый настоящий прорыв инферно. Правда, небольшой, демонов было не очень много, но на деревню больше и не нужно. Переключившись обратно на Верзилу, пикси подлетели к пытающемуся встать демону. Маленьких обижать нехорошо. Припечатали пикси, а после, Нея, сжав кулачок, сдавила голову демона словно яйцо. Так, надо понять, где мы и что тут происходит. А пока, нужно кое-кому навалять. Нахмурились пикси. Однако, после поражения Верзилы, остальные сами начали разбегаться, успевая только ловить, что пикси делали. То одному в спину всадит ледяную стрелу, то другими в боулинг сыграют, бросив в толпу здоровенный камень, а то и вовсе разрывали или шинковали магическими созданными прямо в воздухе лезвиями. Когда все утихло, вымазанные в демонической крови, но довольные от хорошей драки пикси, вернулись в храм. Ну как для них драка, для демонов избиение. А-а-а, слава богине, что послала своих апостолов, склонился настоятель, рухнув перед пикси на колени. Сучка ваша богиня, перебила Нея человека, чем выбила и его, и всех присутствующих из колеи. Тварь конченая, мы вообще не с ней. Да, мы сами по себе. И вообще, где мы? Деревня Эрегон на юго-западе Залании, автоматом ответил настоятель, пораженный такими эпитетами в сторону своей богини. Ага, а эти краснокожие тут что забыли? Кивнула Нея на дырку в стене. Не могу знать, маленькая госпожа. Плохо, очень плохо. Но, ладно, потом разберемся. Как ни в чем не бывало, продолжила светленькая. Мы тут почистили окрестности, дальше вы сами. Пока-пока, помахали на прощание ручками пикси. Вылетев из храма, малышки создали стационарный дальний переход домой. Влетев в него, Нея пропищала: мы дома, девочки. Тут же рядом появился Печкин, потрепанный, с обугленной бородой и перевязанной рукой. Печкин, кто посмел тебя обидеть? Тут же встрепенулись пикси, подлетев к домовику и начав над ним колдовать, приводя в чувство. Нет-нет-нет, оставьте меня, у нас большая беда. А, пикси замерли и посмотрели на встревоженного домовика. Лилу похитили. Чё? Наклонили пикси вопросительно головки, навострив ушки. Демоны, и это они меня так, интересненько. Это кому рога давит? Переглянулись сестренки. Глава 12. Лейла. Подвешенная на цепях, Лейла смеялась. Она гремела цепями и смеялась как, наверное, не смеялась никогда. Что смешного? Спросила ее бывшая госпожа Элира. Высшая суккуба смотрела на бывшую слугу с нескрываемым отвращением и пыталась понять, почему та смеется. Удары не приносили должного результата, пытки, которые должны были сломать суккубу, казалось, ее только забавляли. Окровавленный демон, с отломанными рогами, вырванными ногтями, все громче гремела цепями и хохотала. Вы еще не знаете, но вы все покойники. С безумным взглядом и кровавой улыбкой выкрикнула суккуба. Слышишь, меня, Элира, вы все покойники. И смерть ваша будет намного страшнее моей, потому что, когда придут они, ты пожалеешь, что вообще пошла на соглашение с богами. Ты совсем рехнулась в мире смертных, выкрикнула демонесса, схватив Лилу за шею. Ты понимаешь, что несешь архидемону? Понимаю, еще как понимаю, прохрипела Лила. И я ни капли не пожалею, что ушла к нему. Ты нашла себе нового хозяина, дошло до Лиры, и привязала к нему свою суть, стерва. Ха-ха-ха-ха-ха, ничего, мы найдем и его, не получится. С чего вдруг? Он вам не по зубам. Более того, он даже не ваша проблема, а спасение. Ведь за вами уже вылетели они. А да, я буду смотреть, как ты будешь страдать. Ты еще приползешь ко мне молить о пощаде. Ха-ха-ха-ха-ха. Неожиданно разговор прервал грохот, а крепость содрогнулась. О, а вот и они. Они уже здесь. Они уже пришли. И они очень-очень любят играть. Продолжала веселиться Лейла, с насмешкой глядя в глаза той, кого она ненавидит больше всего в своей жизни. Это мы еще посмотрим. Нея и Майя, некоторым временем раньше, приведя домовика в порядок зельями, пикси начали допрос. Тот коротко пересказал, что ничего не предвещало беды, как вдруг открылся пролом в мир инферно прямо возле Лилы. Из него вырвалась небольшая группа демонов, схватили суккубу и так же быстро затащили. Сам Печкин даже сделать ничего не успел, как в него бросили какой-то дрянью и смылись. Где это было? В коридоре, возле ее покоев, как по уставу отчитался домовик. Метнувшись туда, пикси стали изучать оставшийся после прокола пространства след. Хм, странно, протянула Майя. У меня такое ощущение, что кто-то снял ограничения, постучала пальчиком по губам Нея, глянув на сестру. У меня тоже след очень яркий, даже сейчас», — кивнула та. Для Пикси след не только ощущался, они в буквальном смысле видели его отпечаток. Красная искаженная, словно нарост на камне, непонятная фигня, еще и остренькая по ощущениям в магии. «Вы о чем?» — вклинился Печкин, поглядывая то на Наю, то на Маю. «О том, почему демоны всегда ждут, пока им кто-то откроет проход с этой стороны», — глянула Ная на домовика. «Потому, что они заперты в своем измерении. И сейчас кто-то этот замок снял», — лекторским тоном пояснила Ная, щелкнув домового по краю соломенной шляпы. «Может, грехи?» — предположила Майя. «Может. Но им-то это зачем? Скорее всего, боги подсуетились. Очень может быть. Но опять же, зачем?» «Хаем», — слились два хмыка. «А вы уверены насчет замка?» — спросил со страхом Печкин. «Покинув план одной из богинь, мы оказались в центре нападения демонов на деревню. Можем предположить, что такой бардак идет повсеместно и везде, но это лишь догадка. В любом случае, барьер, отделяющий демонов от мира смертных, стал тоньше целлофана и дырявее дуршлага. А иначе, ни один демон не откроет проход со своей стороны. А тут не просто открыли, но еще и закрыли сами за собой. Предателей тут быть не может. Значит, это сами демоны. Это же кошмар. Это же в любой момент может открыться пролом, причем в любом месте. Даже в покоях правителя. Да-да. И правильный вопрос, почему этого не происходит? От этого вопроса у домовика по спине побежали мурашки. Бедный домовой в очередной раз убедился в народной мудрости. Меньше знаешь, крепче спишь. И что теперь делать? Посмотрев на Печкина, Пикси усмехнулись. Что-что, идти спасать Лилу. А заодно надо разобраться, что эти твари задумали. Переглянувшись и кивнув друг дружке, Пикси прокусили клыками большие пальчики и начали прямо в коридоре чертить пентаграмму призыва демона. «Что за?» — опешил домовик от такого порыва. «Не-не-не-не, что вы собрались делать? Вызовем такси», — хихикнула Ная. «Лила успела показать нам, как выглядит печать призыва вашего мира, так что спокойно, все чики-пуки, но не в клановом же доме», — вырвался крик души у домовика. «А какая разница?» — переглянулись Пикси. Но попытался вразумить Печкин мелких, но не было поздно, Пикси активировали призыв. Пентаграмма вспыхнула, раскрыла переход, и в нем показалась рогатая голова демона похоти. «Кто приз?» «Мы», — синхронно выдали Пикси, перебивая суккубу, и сходу дали той между рогов воздушным кулаком, отправляя обратно в пролом. Наверное, еще никогда призыв демона не проходил с такими последствиями для демона, чтобы призыватель сходу дал по рогам и отправил обратно. Обычно, когда хотели поймать, хотя бы выйти давали, а здесь недели этого. До встречи, Печкин. Пока-пока. Махнув ручками, Пикси юркнули в портал, разрушив его за собой. Ну так, чисто на всякий случай, а ну как Печкин решит за ними пойти, с него станется. Никому не шевелиться, работает спецназ. Вывалились из портала Пикси, сходу на рефлексах успев кого-то прихлопнуть к стене, выпустив черное копье. Ну а чего он на проходе стоял перед порталом? Нельзя стоять перед порталом, когда в него залетают Пикси. И валяющиеся без сознания на полу суккуба, тому подтверждение. Оказавшись на плане Инферно, по коже Пикси сразу же ударил жар. Здесь действительно было очень жарко, не хуже, чем в пустыне в разгар дня. В нос усвербел запах паленого мяса, немытых тел и еще ворох того, от чего Пикси скривились. А вот обстановка оказалась отнюдь недружелюбной. Пикси вывалились в зале, где шла самая настоящая пирушка. Суккубы ублажали других демонов и развлекались с людьми. Некоторые устроили оргию прямо за столом, другие жрали еще живых людей, лежащих у них на столе, словно деликатесное блюдо, а третьи развлекались с девушками мира смертных, замученными уже настолько, что те не издавали звука от хлесткого удара плети, лезвия или лапы. С появлением вторженцев и их гордым писком, в зале воцарилась гнетущая тишина. Демоны смотрели на Пикси, Пикси на демонов. Взгляд первых говорил: «Какого хрена?» А вот взгляд Пикси оказался более красноречив и говорил: «Ой, какие хорошенькие, сейчас мы вас будем немножко убивать». «Не, правильно говорить, спецназ», важно подняв пальчик, поправила моя сестру, тем самым развеяв тишину. «А-а, хорошо, итак, всем здрасте», улыбаясь во все 32, обратилась Майя к залу. «У нас к вам есть один единственный вопрос», приземлившись на стол и подвинув от себя отрубленную голову человека, сказала Ная. «И вы нам на него ответите», хихикнула Пикси, осмотрев готовящихся броситься в бой демонов. «Р-р-р-р, а вот рычать не надо, мы сами умеем, правда, Ная?» «Ага, р-р-р, Правда, страшно, от такого ре, у некоторых демонов дернулся глаз, а другие заулыбались от глупости и наивности этих созданий, и никого не заботило, что они пригвоздили к стене беса. Это ведь лишь бес, даже не демон. Итак, кто ваш хозяин? Сидящий за столом демон попытался опустить на бегающую по столу Пикси ладонь, но в момент, когда рука опустилась, Пикси уже опиралась на сотканную из чистого света иглу. Ну как для нее, столб, для демона игла. Вскочил несчастный со стула, тряся рукой, в которую просочилась светлая сила. Ай-яй-яй, не надо так, покачала пальчиком Пикси. Мы ведь к вам по-доброму, а вы, махнула ручкой на Граа. Выхватив топор, скинув с себя суккубу, бросился в бой демон, но, ц-ц-ц-ц, ну опять на те же грабли, вздохнула Майя, пригвоздив к стене второе тело. Ну нельзя так встречать гостей, нельзя. Вжух, пролетел рядом с ней брошенный проклятый меч. Ах, значит так, ну ладно, нахмурившись, Пикси подняла метателя в воздух. Тогда мы начинаем игру. Кто-нибудь любит играть? Громко спросила Майя. Что, нет? Притворно удивленно спросила Ная. Жаль, а вот мы очень даже да, и мы будем играть с вами. А игра очень проста. Мы задаем вопросы, а вы отвечаете. За неправильные ответы будет происходить что-то вроде этого, кивнула Ная на демона, из того медленно стала отслаиваться кожа. Ну или такого, добавила Майя и, подлетев к демону, хлопнула того по плечу. Кожи уже не было, но демон был жив, что доказывало их живучесть. На плечо же демона легло касание тьмы, от которого тот начал заживо разлагаться, медленно и мучительно. Зрители смотрели и проникались, а Пикси они не были садистами, но они понимали, что демоны понимают в основном только язык силы. И пока не покажешь им их место, хрен ты у них что узнаешь. Итак, вопрос первый. Кто ваш хозяин? Подвела черту Ная, когда подопытный окончательно осыпался прахом. Оцепенение спало, и демоны бросились кто куда. Кто-то попытался напасть, многие попытались сбежать, но магические барьеры, поставленные в дверях, не дали этого сделать. Гремела магия, грохотали взрывы, рев стоял такой, что дрожала мебель, а Пикси играли. Еще одной игрой стало, когда они втихаря вкладывают кому-то в руку безделушку. И если этот кто-то из толпы не успевал быстро ответить на вопрос, безделушка взрывалась, при этом избавиться от нее не представлялось возможным в принципе. И если демон не умирал сразу, к нему подлетали и повторяли вопрос. В случае сопротивления, Пикси не церемонясь накладывали касание тьмы, ведь чего мелочиться, тут целая очередь. Местные это видели, херили, и уже после третьей жертвы пошли на контакт. Они рассказали Пикси все, что те хотели знать. Кто здесь главное, где пыточное, что это за место и прочее. Но Пикси этого было мало. Вытащив этериевую сферу, они погрузили крепость во мрак, сняли барьеры и выпустили демонов в коридоры. Итак, объявляю следующую игру. Салочки. Квасалим, тот не жилец, хихикнула вторая и дотронулась касанием тьмы до ближайшей суккубы. Постояв в зале пару минут, Пикси наблюдали, как топча друг друга ломанулись на выход демоны. На самом деле, гониться за этой швалью они даже не собирались, лишь хотели напугать, чтобы под ногами не путались, и судя по реакции местных, задача была перевыполнена. Однако они не сказали, что проклятие, наложенное на одного, будет переходить на другого словно чума, и в давке оно смогло задеть очень многих, стоило тем приблизиться к зараженному. В считанные секунды зал опустел, оттого очень громкими казались хрипы умирающих и замученных жертв, и тем более громко прозвучал хрип о помощи. Когда Пикси приземлились на стол, они посмотрели на девушек и мужчин, брошенных тут словно сломанные игрушки, и думали, что с ними сделать. Бросать нельзя, добить — вариант, помощь — ну может быть, но не бросать, нельзя бросать, нельзя быть равнодушными. И Пикси порой сами не понимали почему, просто так говорил их создатель, их отец. И вот сейчас они стояли, смотрели и думали. Взлетев, Ная подлетела к ребенку темных эльфов. Пацаненок лет 5 лежал уже мертвый, но его душа была все еще теле. Она не могла уйти, как и у остальных покойников. «Давай», — взглянула на сестру Майя. «Давай», — кивнула та. Вытащив этериевую сферу, Пикси выпустили в зал особое белое заснеженное облако. Помещение начало меняться, ушел тот жар, пришла прохлада, а с потолка начала сыпаться некая светящаяся пыльца, приносящая с собой умиротворение. Один за другим жертвы успокаивались, боль уходила, и затем сердца в их телах замолкали навек. «Вы ангелы?» Обернувшись, Пикси увидели за спиной девушку, светлую эльфику, рядом с которой появлялись другие души. Кто-то смотрел на Пикси с безразличием, кто-то с неким благоговением и благодарностью, а кто-то со злостью. «Нифига себе!» — шепотом протянула Ная и подергала сестру. «С ними нас еще не путали». «Ага, не, мы не ангелы», — качнула головой Майя. «Мы, Пикси, а вам пора», — кивнула Майя на открывшийся проход из мира Инферно. «А что там?» «Там, ваше будущее. Прошлую жизнь не вернете, но новую начнете», — заверила темноволосая Пикси, отправила за ушко локон волос. «Спасибо вам, огромное спасибо. Все-все, не надо слез, валите уже отсюда», — махнула рукой на портал Ная, а Майя чуть ли не пинками погнала освобожденных, в том числе и тех, кто пытался сопротивляться. Ручеек потянулся в проход, и когда последняя душа скрылась, Пикси закрыли переход. Он вывел души в мир, в чертог перерождения, если быть точным, и теперь их ждала новая жизнь. «Не понимаю я этого», — вздохнула Майя, глянув на искалеченное тело. «Что приятного в муках? Ладно, если надо что-то узнать, но просто-то так наслаждаться чужими страданиями», — поддержала сеструная. «Зачем?» — слились два крика души. «Это же не эстетично, и даже не интересно. Намного интереснее смотреть за реакцией. Что будет делать подопытный, если ему дать нож и предложить денег за нанесение себе вреда?» «Ага, надо будет уточнить у папы». «Угу». Отправившись в подземелье, Пикси срывали замки на каждой двери, и в ускоренном, грубом порядке проводили ту же операцию, что и с душами в зале. Открывали переход, добивали пленных и пинком выгоняли вон. И так пока не добрались до места заключения Лилы. «Лейла», пискнула Ная, протиснувшись через щель. «Ная», улыбнулась суккуба. «А я знала, что этот шум ваших рук дело. А то», пискнула Майя, «хватит прохлаждаться, дома работы непочатый край». Сорвала цепи Пикси, а Ная наложила исцеление. «Спасибо, что пришли», в сердцах прошептала Лейла. «Я знала, что вы вернетесь за мной. Мы ведь друзья, Эф. Папа расстроится, если тебя потеряем. Так что не радуйся», ткнула пальчиком в нос Лейлыная. «Хех, могли бы просто сказать, что волновались», усмехнулась суккуба. «Бу-у-у-ка, бука-бука», насупились Пикси. «Теперь домой», сменила тему Лейла, пока Пикси не передумали ее здесь оставить. «Не-е-е-е-е, мы хотим поиграть». «Да, у нас есть вопросы, много-много вопросов, к твоей бывшей госпоже». «Ага, и поэтому мы немножечко здесь задержимся. А можно с вами?» — перебила словесный поток Пикси суккуба. «С нами?» — удивленно переглянулись Пикси. «Пожалуйста, вряд ли тебе понравится такая игра», — качнула головой Ная. «Я хочу это видеть», — настояла Лейла. «А еще, я знаю, где хозяйка этого места». «А-а-а», — на два голоска протянули Пикси. «Идемте, по пути заглянем в сокровищницу». «А ты знаешь где?» «Конечно, это твой бывший дом, что ли?» — села на плечо Майя. «Можно сказать и так». Через полчаса, стоя в стороне, Лейла испытывала самое лучшее наслаждение в жизни – месть. И хоть говорят, что месть – блюдо, которое нужно подавать холодным, Лейла была настолько счастлива, что съела бы вообще в любом виде. А все потому, что Пикси устроили застольное чаепитие с бывшей хозяйкой суккубы. По ходу дела, девочки задавали той вопросы, касательно снятого замка между измерениями. Как оказалось, демоны договорились с богами. Последние сняли замок, а первые обязались помочь найти грехи. Архидемон, с дрожащими руками, сидела на маленьком стульчике и как на исповеди говорила все, что знала. Еще бы, ведь Ная и Майя пошли совсем вероломным путем и заставили ту творить светлые заклинания. Что для демона будет хуже смерти? Одно за другим на высшую суккубу ложились божественные проклятия, горели магические каналы, а от перенапряжения с носа и ушей стекала кровь. Про то, что сама ее суть рвалась на части от чужой и враждебной силы, можно и не говорить. «Прошу пощады, я рассказала все, что знала», — прошептала суккуба одними губами, жалобно посмотрев на Пикси. «Ты ей веришь?» — спросила светлая Пикси сестру, закинув одну ножку на другую и помешивая ложечкой чай. «Не-а, а ты лей, а я могу с нее кожу содрать?» «Не, пока нельзя», — качнула головой Пикси. «Эй, Элира, повторяю вопрос, кто с вами говорил? И кто участвует в этом мероприятии?» «Все-все участвуют», — а говорил с нами Рахан. «Он в срочном порядке собрал всех наших и сделал предложение, от которого мы не могли отказаться». «Ага, слушай, у нас тут что-то темно стало, зажги еще раз светлячка». «Нет-нет, прошу, зажигай, а не то мы сейчас вообще поиграем в больницу и будем лечить, лечить, лечить тебя самыми лучшими, сильными, светлыми заклинаниями». Плача от бессилия, Суккуба повторила заклинание. Осветительный шар загорелся с новой силой, а высшая суккуба рухнула на стол, коряча от боли, которую не могла унять. «Еще раз, кто с вами говорил, и кто участвует?» Рахан говорил. «Что-то-то ты не договариваешь», протянула, пристально прищурившись Майя. Она наложила исцеление. «А я предупреждала», влезла Лейла, подливая чайку в чашку Ная, и даже сделала себе зарок, что не поленится каждый вечер таскать им сладости и не поломается кланяться, обращаясь не иначе, чем мои хозяйки. Такое представление стоило всех мук. «Спасибо. Хорошо, я скажу. Только хватит. Ну-ка, навострили ушки, Пикси. После ухода богов, мы приняли еще одно решение. Воспользоваться моментом и устроить массовое вторжение в мир смертных. Вот с этого и надо было начать». «Важно», подняв пальчик, сказала Майя. «Вот всегда так, спрашиваешь, ну не понимаю по-хорошему», покачала головой Ная. «А ты продолжай». Сглотнув ставший поперек горла ком, суккуба продолжила. «Сейчас наши формируют легионы вторжения. По договоренности, мы не смели трогать крупные города и уж тем более каких-либо правителей и их приближенных. Но вы решили всех налюбить», кивнула Ная. «А как вы открываете переходы в мир смертных?» «Рахан дал нам камень измерения. Это особый кристалл, позволяющий создавать проколы в любом месте. Именно через него я забрал Лилу. Именно через него совершаются все рейды. Как это все? Он один на всех, и находится на нейтральной территории. Каждый архидемон поставил возле него по отряду охраны, а территория вокруг камня по договоренности считается неприкосновенной. Сейчас наши вообще драться перестали, все готовятся к большому походу. Если это случится, мир может не пережить», встряла Лейла, глянув на Пикси. «Ой, да ладно», пропищала Ная. «Ща разберемся», заверительно добавила Майя. «А ты идешь домой», развернула портал Ная. «Но, тебе помочь?» заботливо спросила Майя. «Нет, я пошла», тут же отступила Лейла, примирительно выставив ладони. Бросив напоследок насмехающийся взгляд на свою бывшую хозяйку, Лейла скрылась в портале. «Итак, теперь ты», ткнула Ная пальчиком в архидемона. «А, но, я же сказала все, что знал», тут же запаниковала та. «Да не, еще не все, ты не могла бы провести нас к тому камню?» «Пожалуйста», присела прямо на голову Майя, взявшись за рога. «А мы за это, тебя мучить не будем», шаркнула ножкой стоящая на столе Ная, скромно потупив взгляд. «Проведу», выкрикнула высшая суккуба, вскакивая с кресла. «Вот и хорошо, будешь конфетку? Вкусная». «Нет, спасибо, не хочу, правда». «Ну как хочешь», пожала плечиками Ная, шелестя оберткой. Взлетев, Пикси перелетела к демону на плечо. «Тифов-тайм, кафов-тем, никого-никого», тут же опомнилась демонесса и засеменила к выходу, чувствуя, как по спине пробегает холодок стоящий рядом смерти, или сидящий на ее же собственных плечах и жующую конфеты. Коридоры крепости демонессы вопреки первым впечатлениям выглядели вполне прилично. Не было черепов, кровавых разводов, обилия шипов, кричащих о том, что это замок демона. Нет, самый обыкновенный коридор, в котором лежит красный ковер, на стенах магические светильники, а между ними картины, обилие постаментов, на каждом из которых стояла та или иная мелочь, начиная от вазы и заканчивая декоративно обработанной костью. Особенно бросались в глаза статуи, суккубы, люди, эльфы, даже гномы, но всех их объединяло одно, вызывающая поза, а порой и открытая обнаженка. Про то, что было нарисовано на картинах, можно и не говорить, как правильно заметила Майя, хоть в Камасутру заноси. «Кто архитектор?» — шепнула Ная на ушко демону. «Мы, Чпуньк, ай, не знаю, кто архитектор», тут же поправилась суккуба, почесывая макушку, из которой выдернули несколько волос. «Давно живешь? Достаточно. Должна понимать, обманывать нехорошо. Угу. Кто архитектор? Не знаю. Правда не знаю. Не сохранилось тех записей. Знаю лишь, что наши предки захватили это место, этот план, а этот замок заново отстроила моя предшественница. Я лишь немного обустроила крепость по своему вкусу. Вот и все. Я смотрю, здесь есть вещи, которые в мире смертных не встретишь». «Да, они были куплены здесь. У вас есть рынок и города», кивнула суккуба. «Их немного, можно пересчитать на пальцах одной руки, но они есть. У нас есть соглашение, в котором город – нейтральная территория, в которой запрещены любые конфликты, даже драки. За порядком следят старшие, такие как я, и получают неплохой доход с оборота. «Ты что-то потеряла?» — уточнила Ная, когда их ездовой демон задумчиво остановился посреди коридора и начал осматриваться. «Я не могу понять, где все, а тут такое дело. Ну ты их в общем не найдешь», — стушевалась Майя. «Ао, да, вот, как-то так», — развели ручками Пикси. Постояв минутку, Суккуба переваривала услышанное. Ее личную гвардию перемололи в труху, выбив двери, а теперь еще выясняется, что в крепости вообще не осталось ни одного демона. Не издав и звука, демонесса развернулась на пятках и пошла обратно. Пикси весело валяли дурака, одна на голове, другая на плече, перекидываясь отрывками фраз, по которым Лира как бы не старалась, но не смогла вычленить что-то путное. Бред, да и только. Боги, поимка, грехи, наживка, о чем эти создания вообще говорят? Пронеслась мысль. Оставив попытки понять этих бестий, демонесса постаралась успокоиться, но и это давалось с трудом, ведь Лире было очень плохо. Нет, не физически, хотя это тоже, а в первую очередь морально. Она не понимала, кто к ней залетел. Ментальные атаки Пикси не замечали, высший суккуб, от которого могли потечь даже боги и богини, не вызывало совершенно никакой реакции у двух непонятных залетных фей. Нет, не фей, монстров. Монстров и никак иначе. Суккуба проклинала тот час, когда в целях мести выкрала Лилу, и понимала причину смеха той. Но где и как она могла познакомиться с этими монстрами? А главное, кому они служат? Кто тот сумасшедший, что породил на свет этих созданий? Но ответов не было, а заговорить с самими Пикси нет. Элира еще не настолько рехнулась. Отвечать на вопросы, да, а пока ее не трогают, то лучше не отсвечивать. Так демониса и шла, погрузившись в свои мысли. Она не обращала внимания на удивленные взгляды, что бросали на нее за территорией ее дома другие демоны. Ей было все равно на шепотки и колкости, что бросали ей вслед мелкие демоны. Да, архидемон без свиты, это нонсенс, и зачастую ничего хорошего об этом демоне не говорил, ибо свита показывала демона, но Ноэлире было плевать. У нее была цель, и что-то подсказывало ей, что если демон собьется с курса, то тут же об этом пожалеет. «Вот, это он», — кивнула Элира, взобравшись на холм и указав вдаль рукой. В километре, в поле, которое просто кишело демонами всех сортов и каст, над землей левитировал здоровенный красный кристалл, подле которого постоянно открывались и закрывались переходы. «Что будете где?» «Шарах!» — сверкнула белая толстая молния прямо над головой суккубы, обрывая ее слова. Не став рассусоливать, Пикси сходу нанесли удар, вложив в него всю мощь этериевой сферы. Кто-то присел, кто-то подпрыгнул, а кто-то упал, столь неожиданной была атака. И сначала ничего не происходило, но затем кристалл начал белеть, а в кромешной тишине очень четко прозвучал треск стекла. «Хи-хи-хи, щачо буаудиит», — протянула хихикающая Ная. «Ага», — поддакнула веселящаяся Майя. «Ну, дело сделано, можно и домой, Элира», — обернулась демонесса. «Если что, ты нас не видела, это были боги. И помни, маленьких обижать нехорошо, а теперь беги, хи-хи-хикс», — подсказала демону Ная и вовремя. Быстро покрываясь трещинами, камень взорвался, накрыв всех поблизости смертельной демонов энергией и породив в мире демонов фонящую светлой силой зону, растянувшуюся на многие километры вокруг. «Классный фейерверк», — хихикнула Ная. Пикси остались на месте, взрыв их не тронул, а вот участь демонов и, в частности, тех, чью территорию достал взрыв, была незавидна. Немножечко разбавили это пекло оазисом света, а то прямо совсем жарко. Приземлившись на землю, развалилась на прохладном песочке Майя. «Жалко сферу, конечно», — взгрустнула Ная. «Да ладно, еще сделаем, угу». «Ладно, полетели, а то Лила там уже небось заждалась с Ирианой». «Поддерживаю». Раскрыв переход, Пикси вернулись в мир смертных, и лишь немногим свидетелям удалось пережить этот инцидент. По воле двух Пикси, Элира оказалась в их числе, ведь надо же кому-то донести до других, что не стоит обижать маленьких. Глава 13. «Вы сделали что?» — вырвался крик души у Лилы, когда та узнала, что устроили Пикси в ее родном мире. «Афис», — хлопая глазками, ответила Ная. Сидя в столовой на вазочке с печеньем, Пикси традиционно грызли лакомство. Усиленно-усиленно грызли, ведь его сделала Лейла, причем как-то по-особому вкусно. «Да ближайшие годы о демонах можно не вспоминать», — хмыкнул Печкин, наливая Пикси с кувшина молока, а потом допивая все с горла.